Рука у нее немного дрожит, но тепло, милое дружеское тепло ее руки я чувствую. Все так же, не отпуская меня от себя, Поль обходит всех провожающих, со всеми прощается, обнимает и целует всех женщин. Юзефа стоит в стороне. Поль подходит к ней, обнимает ее и говорит на ломаном, но понятном Юзефе языке. «Жозефин! Хорош, Жозефин! Здоровья!» Потом Поль прощается за руку со всеми мужчинами. Последний из них, Леня и Шарафут, выскакивают из вагона, куда они внесли чемодан и мою семейству, клетку с кики и финиковую пальму. Поль целует Леню и крепко, сердечно жмет руку Шарафуту. Потом он обращается ко мне. «С тобой последний». Мы обнимаемся. Поль всходит по ступенькам в вагон и останавливается в тамбуре. «Блям, блям, блям!» Звонит вокзальный колокол. И тот, кто звонит, выкрикивает на весь вокзал. «Поезд номер 17 на Вершбалово, Эйткунин! Второй звонок!» «Стой, стой, стой!» Слышен отчаянный крик, и сквозь толпу пробивается к вагону папа. У него в руках очень трудно определить, что это такое. Вообще говоря, это, конечно, веничек из чего-то, что, вероятно, было несколько дней тому назад цветами. Папа галантно подносит Полю этот букет. Поль смотрит на всех нас, провожающих, и говорит растроганно. «Вы меня так провожаете, как будто я великий человек!» «Поль, ты забыла то, что сама как-то сказала мне. Великий человек — это тот, кто делает великие дела. Но тот маленький человек, который трудится весело, на радость людям, он тоже великий человек». Перед третьим звонком Шарафут, который стоит рядом со мной у ступенек вагона, поднимает меня под мышки высоко, так, чтобы я могла дотянуться до Поля. Мы в последний раз целуемся, прижимаясь друг к другу мокрыми щеками, залитыми слезами. И поезд уходит. Проплывают мимо вагоны с выпеченными, как нижняя челюсть, высокими ступеньками. Поезд ушел. Уже и дымка не видно, самого маленького. А мы все стоим и смотрим вслед. Когда мы возвращаемся домой, мама спрашивает. «Яков, где ты достал это помело для Поля?» «Это не помело», — говорит папа с великолепной самоуверенностью. «Это на улице баба продавала. Она сказала, что это очень хорошие цветы. Сирень». «Да уж, сирень», — качает головой мама. «Конечно, сирень. Она сказала, что это бзы. А бзы по-польски значит сирень. Это я, наверное, знаю». «Ох, Яков, Яков!» — вздыхает дедушка. «Это была сирень неделю тому назад». «Вот верно, — говорит пословица, — когда бестолковый человек идет за покупками, весь базар радуется». «А ну вас! — говорит папа беззлобно. — Я поеду в госпиталь. Там все мне радуются, без всякого бзы». Я прохожу в нашу комнату, сажусь на кровать Поля. Вспоминаю вдруг, что в сутолоке, в тоске расставания с Полем, я забыла проститься с одноглазым попугайчиком Кики. Дверь тихонько отворяется. Это Леня пришел. Он садится рядом со мной на кровать. Я прислоняюсь головой к его плечу.